Майка, сиськи, гетры, топик, юбочка, джинсовка. Он везет меня в тележке прямиком до дома. Чупик с баблгамом, мы пилим бумеранги. Тутти-фрутти тает. Мэйби, ты крутая. Я в него так влюблена. Он меня спалил, ведь в глазах искра. Тусим с ночи до утра. Папа, не звони, я еще занята. Фотки в инстаграм, смайлики лечат. Новый самокат, разнесем скит-парк. Школа подождет, молодость одна. Maybe. Не хочу быть взрослой. Мами, жди меня домой. Сегодня буду поздно. Я хотел бы оставить тебе последний шанс. Мне так рано, так рано взрослеть. Forever young. Каждый вечер я где-то в слезах, но ты отдашь мне юность, ты отдашь мне каждый свой страх. Я хотел бы оставить тебе последний шанс. Мне так рано взрослеть. Forever young. Каждый вечер я где-то в слезах, но ты отдашь мне юность, ты отдашь мне каждый свой страх. За последний месяц я ни разу не был в школе. Если надо размутиться, звонят, конечно, кроки, бой. Не дружу с башкой, не шути со мной. Катит мой скейтборд под ногой. Кроки, ты крутой. Йоу, я не хочу взрослеть. Я не хочу взрослеть. Я хочу по карманам кэш. Я хочу под ногами скейт. Еще раз, я не хочу взрослеть. Вместо уроков гулять весь день. Ты возьмешь номер телефона, но потом этим вечером мы будем с ней. Крокус! Хочу быть взрослым. Мами, жди меня домой. Сегодня будет поздно. Я хотел бы оставить тебя.